честных граждан снова турят и Госдума, и Сенат. А бродяги срок мантулят, а в тюрьме сидит наш брат. На участках в бюллетенях ставит галочки народ. А потом народ без денег, и не ест он, и не пьет. Я пришел на выборы, в списках только пидоры. Эх, чтоб твою мать, их не стану выбирать. Я с понятием нормальным ел баланду, чифер пил. Дел наделал я реальных, а посадят не скулил. Что я зря таскал свой сидор от тюрьмы до лагерей, чтоб какой-то грязный пидор облапошивал людей. Я пришел на выборы, в списках только пидоры. Эх, чтоб твою мать, их не стану выбирать. Пидорасы точат лясы, собирая голоса. А потом людские массы рвут на гычьи волоса. Вновь обманет и забудет, и ему все сходит с рук. Ведь петух, поймите, люди, он и в Африке петух. Я пришел на выборы, в списках только пидоры. Эх, чтоб твою мать, их не стану выбирать. Всю Россию разбазарят эти гомики в момент. Пусть теперь их выбирает наш любимый президент. Чтоб от века и до века пидорас не воровал, взял за жопу гомосека и под нарой запихал. Я пришел на выборы, в списках только пидоры. Эх, чтоб твою мать, их не стану выбирать. Мы пришли на выборы, в списках только пидоры. Эх, чтоб твою мать, их не стану выбирать.